Телефон я недолюбливаю. Разговаривая, ты не видишь ни лица собеседника, ни как он держится, не знаешь, как он сейчас одет и в каком расположении духа пребывает. В телефонных переговорах я вечно балансирую на грани фола. Катрина в командировке. Я проспал часов 5, и больше всего мне хочется отослать звонящего. Сигбьорн, бурчу я. Сигбьорн Люнде? Да. Здравствуйте. Хорошо, что я напал на вас. Меня зовут Карл Йорген Евер. Ваш телефон мне дал Том Эрик Сандерсон. Вы его помните? Забудешь такое, как же? Один из скучнейших в моей жизни заказов. Отделка холостяцкого двухкомнатного гнездышка для биржевого маклера годков 25. Британцы называют это a fuck pad, коврик для бабоукладчика. Кожа, сталь и фаллические символы по всем стенам. Анекдотических размеров стереосистема, угробившая весь проект. Но такая у меня профессия. Праздники и пряники не каждый день. «Конечно, помню», — говорю я вслух. «Еще один такой заказ я не выдержу». «Прекрасно. Мне очень понравилось то, что вы сделали из его квартиры. Поэтому я звоню узнать, свободны ли вы сейчас. Мне нужно помочь с домом». «Дом?» Звучит более солидно и ответственно. Я начинаю просыпаться. «Вы в нем живете?» «Нет-нет, что вы. Я только купил его, а переехать хотел бы через несколько месяцев». У него молодой, но бесцветный и неинтересный голос. Что-то мало он похож на свежеиспеченного домовладельца. Не хватает горячности. Хотя, возможно, он виртуоз телефонных переговоров. Я мну шнур серо-розового телефона от B&O. «И что конкретно вы хотите, чтобы я сделал?» «Для начала, — говорит голос, — я хотел бы, чтобы вы взглянули на дом и наметили мне ориентиры». С неясным чувством, что я слышал такое раньше, я начинаю рисовать себе шикарный новодел на Холмен-Коллене. Или дорогущую послевоенную виллу в Аскере, или гигантский коттедж бункерного типа в Хелсосе. «Расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за дом?» «Прошу я». «Понятно», — откликается он. «Том Эрик велел не забыть сказать вам, что дом построен Арне Корсму. Это вам что-то говорит?» «Первая моя мысль. Я еще сплю». Арне Корсму и дружбан, а скорее всего подельник хозяина этого, прости господи, незабвенного бабоукладчика Тома Эрика Сандерсена, моего, во-первых, самого нудного, и в конечном счете, когда он увидел, как пружинит кровать и убедился, что в придиванный винный шкафчик помещается бутылка Дом Периньона, самого благодарного заказчика. Вот ведь как бывает. Тут я понимаю, что проснулся окончательно, и что человек в телефоне ждет ответа. «Имя Арне Корсму мне знакомо». «Еще бы! Не я ли прятался по кустам, чтобы хоть издали полюбоваться на его творение? Не может быть, чтобы одно из них само шло в руки». «Круто!» — крякает от удовольствия телефонный собеседник. «Пожалуй, надо увидеться». «Сейчас?» Я морщусь от досады. «Спокойнее. Не надо выставлять свое рвение». «А почему бы и нет?» «В принципе, можно, — говорю я. Диктуйте адрес дома». «Нет, сразу в дом мы не поедем. Надо сперва поговорить. Как насчет ланча в 12:30 в Липпе?» «Времени 11:15. Я все отлично успеваю». «Как я вас узнаю?» «Я похож на героя Ибсена», — отвечает он. «Терпеть не могу игры в литературной ассоциации». «Какого именно?» «Хорошо одетый господин». Странная манера шутить. Значит, нас там будет двое таких, парирую я не очень уверенно, и мы без труда узнаем друг дружку. Шучу. Я видел вашу фотку в журнале. О том, что я спал лишь 5 часов, забыто напрочь. Я принимаю душ, бреюсь, делаю маникюр и окропляю себя несколькими каплями кензо-ом. Звонивший может оказаться голубым. Надо предусмотреть и это. Потом я меняю свою точку зрения. Он не может не оказаться голубым и холостым, и свински богатым. Какая там погода? Я вдруг понимаю, что уже пару дней не был на улице. День серый, но сухой. И на том спасибо. Снег почти стаял. Я останавливаю свой выбор на ботинках Prada, черном костюме моего любимого Emergildo Zegna и угольно-серой рубашке. Пиджак на 3 пуговицах, хотя носят на 4. Когда я был в Барселоне в ноябре, на всех были 4 пуговицы. У меня самого море таких пиджаков. Но почему-то они мне не по душе. Вообще, непреложность модных тенденций в одежде вызывает у меня подозрения. Сегодняшний стиль мне нравится, но меня не оставляет чувство, что дело делается так. VIP-персоны модного бизнеса где-то тайком собираются, рассматривают графики продаж и сообща решают, тот пиджак, что я купил год назад, в этом надевать неприлично. Поневоле станешь мнительным. Потом я водружаю на нос квадратные очки от Alan Mikli, тоже наверняка не актуальные, хотя мода на очки не столь безапелляционна. Они мне идут. В них у меня вид визуала, думающего картинками. Во-первых, это не блеф. Во-вторых, за это щедро платят. На Карле Йоргене Евере пиджак тоже на 3 пуговицах. Он, судя по белой рубашке, галстуку и дорогому кашемир с шелком, темно-синему костюму, отлучился с работы. Галстук корректной расцветки со строгим геометрическим рисунком. Готов побиться об заклад, мы ездим на Черутти 1881. Я начинаю сомневаться, что господин Евер голубой, и не могу решить, считать это плюсом или минусом. По опыту я знаю, что у геев, по крайней мере, у многих из них, потрясающее чувство стиля, но с ними бывает трудно работать из-за их назойливой настойчивости по части деталей. И они падки на китч. Заказчик гетерофил, с другой стороны, склонен поступаться идеалом из-за цены. Хотя стоит его убедить, что некая затея ему посредством, и он предоставляет тебе бесконтрольную свободу. Человек, берущий заказ, вернее, общающийся с потенциальным заказчиком, уязвим и беззащитен. Не зная клиента толком, ты вынужден действовать на ощупь, как психолог-любитель, опираясь на визуальные сигналы и тому подобное. Мне страшно помогает НЛП. Не пугайтесь, вы не обязаны знать, что есть НЛП. Это нейролингвистическое программирование. Метод, а точнее сказать, ряд приемов, разработанных в 70-х годах в Калифорнии лингвистом Джоном Гриндером и гештальт-терапевтом Ричардом Бендлером. Они считали, что традиционная психология погрязла в попытках помочь людям с психическими проблемами, а надо дать нормальному человеку адекватное руководство к действию. Для чего следует изучать успешных, талантливых и сильных людей? Как они добиваются успеха? Во время первой рекогносцировки, как сегодня, я стараюсь говорить как можно меньше, а занимаюсь тем, что в НЛП называется калибровкой. Другими словами, слежу за языком телодвижений и модуляций собеседника. Одно из самых потрясающих открытий, сделанных Гриндером и Бендлером, это то, что лишь 7% информации, передаваемой нами собеседнику, мы формулируем словами. Остальные же 93 приходятся на язык невербальный. Позу, жесты, дыхание, движение глаз, цвет кожи, скорость речи, ее ритм, мелодику и звучность. На стадии калибровки я пытаюсь снять достаточно информации, чтобы сделать хотя бы предварительное заключение о том, что собеседник на самом деле думает и чувствует. Ведь мы не говорим того, что думаем. Во всяком случае, не говорим всего, что думаем. И чем больше нюансов я в состоянии уловить, тем легче мне понять, в каком состоянии пребывает собеседник и что у него на уме. А это, конечно, дает мне преимущество. Я могу, к примеру, воспользоваться рапортом, то есть посеять в душе собеседника чувство, что мы люди близкие, свои в доску. Для чего надо отзеркаливать, проще говоря, обезьянничать его жесты, телодвижения, имитировать тембр его речи и так далее. Иной раз гораздо практичнее не подстройка, а разрыв, он же установление дистанции. Это изящный и светский способ отвергнуть человека, ибо почти наверняка собеседник заметит и запомнит не то, что чувствовал себя не в своей тарелке, а исключительно ваши реплики, которые могут быть изысканно учтивы. НЛП никакой не фокус-покус. Большинство людей пользуются такими приемчиками изо дня в день, но лишь некоторые систематизировали их и целенаправленно взяли на вооружение. Конкретно для меня это незаменимое подспорье, потому что социально я недоразвит и людей по большому счету боюсь, хотя этого никто не замечает. Два моих интенсива по НЛП, я подумываю пройти третий, как только будет время, окупились сторицей. И более того, говоря без затей, я кое-как навострился читать людей, особенно клиентов, которым я намерен что-то продать. Хотя от промашек никто не застрахован. Есть проходимцы, паразитирующие на дизайнерах. Они выпытывают у тебя идеи, потом откупаются нищенским гонораром, а чертежи не отдают и сами делают все по ним. Я думаю, теперь я сумел бы раскусить таких. Но как знать? Нечто в облике Карла Йоргена Йевера говорит мне, что из него выйдет неплохой заказчик. Ему под 40, у него лицо красноватого оттенка, голова в форме яйца, короткий ежик начавших седеть волос, морщинки под голубыми глазами свидетельствуют, что он любит посмеяться. Главное его украшение – рот, широкий и чувственный. Я никак не могу определить, чем Йевер зарабатывает на жизнь, а спрашивать не хочу. Но когда он берет меню, обшлак левого рукава задирается, и я успеваю заметить часы «Патек Филипп». Воистину, Господь неистощим на милости. Я правильно понял. Ты собираешься жить там один? Уточняю я, когда мы, покончив с нашими салатами из рукколы, с виноградными помидорами и копченой утиной грудкой, которую он присоветовал на правах завсегдатая, заказываем два двойных эспрессо. Он был не прочь еще по бокалу красного вина, но я отказался. Он заливается хохотом. «Ну, надеюсь, не до скончания века. Хотя в анамнезе, как говорят, эмоциональная катастрофа. Когда я покупал дом и думал в него переселяться, у меня была одна женщина, а потом исчезла. Вполне обычная история. Но я переживал ее ужас, как тяжело». «Понятно», — произношу я сочувственно, мысленно костеряя ту дуру, упустившую шанс, безусловно, случайный и неповторимый, жить в доме Корсму. Сначала я думал бросить все к ляду, продать дом и уехать за границу, как бы отсечь прошлое. Но потом прикинул, что получается форменное бегство, а я чего-то не знаю, к лицу мне это. так и скатиться можно. И я сказал, ну и черт с ней. Сделаю дом на свой вкус и стану в нем жить. Может, она увидит, какой он классный, и вернется. Евер кривит рот. Да и потом, есть другие. Это точно. Особенно в Осло. Посмеиваясь, я начинаю прикидывать. Получается 1060. Одиноких, образованных, миловидных женщин от 25 до 35, которые не отказались бы заиметь мужа с часами Патек Филипп, большими деньгами, неброской, но симпатичной внешностью и виллой, отделанной дизайнером. На самом деле, дома у меня никогда не было. Я вечно в разъездах, поэтому снимаю жилье с обстановкой. И теперь мне важно довести этот проект с домом до ума. А уж одному жить, вдвоем, не суть. Солидный крепкий тыл, киваю я понимающе. Именно. О том Эрик Саденсен тебя нахваливал. Потом я прочитал то интервью в дизайн-форуме. Мне показалось, у вас похожие вкусы. Он улыбается и чуть краснеет. Как если бы он предал огласке, что мы оба извращенцы со схожими маниями. «Как ты считаешь, что именно я должен сделать?» Он машет официантке, отдает ей пластиковый прямоугольник. Потом залпом допивает вино, серьезнеет и впивается взглядом мне в глаза. «Все!» «Все-то все!» Говорю я так, будто получаю такие заказы в неделю раз. Но это работа на месяцы. У меня прорва времени. Может, подскочим, поглядим на дом? Ты на машине? Нет, я приехал на трамвае. Машина не то слово. Карл Йорген Евер передвигается на танке. Под названием «Хаммер». Это, условно говоря, гражданская версия новейшего американского джипа. Бенефициант телерепортажей об операции «Буря в пустыне», занимающий в ширину два места на парковке. Он стоит в гараже под концертным залом и напоминает об экспансии милитаризма. Машина знаковая. Трактор финансовых олигархов 90-х. В Осло редкость. Салон просторный, удобный, с хорошими кожаными сиденьями. Мы на три головы выше всех остальных на дороге. В пути он желает говорить только обо мне. Спрашивает об образовании, квалификации, пристрастиях в дизайне и прочее. Потом о цене. Ни во что встанет весь ремонт. Это пока сказать невозможно. Но сколько стоит моя работа? Правильная постановка вопроса. Нет, я беру не почасовую плату. Во-первых, ты никогда не сможешь это проконтролировать. Во-вторых, я не люблю работать с секундомером в руке. К тому же тебе важен не процесс, а результат. Ну и как же ты считаешь? 15% от общей суммы. Общей? Включая материалы, рабочих, технику и прочее? Именно так. Но не забывай, что у меня скидки, которых тебе ни за что не дадут. На круг получается немногим дороже, чем если бы ты сам ходил по магазинам и все покупал. К тому же твое время, я думаю, тоже недешево стоит. Логично, отзывается он и бестрепетно выворачивает свой танк на подъем на Серкедалсвейен. Только у меня на глазах этот человек выпил два стакана вина, что превышает допустимое промилле, хотя жизнью он вряд ли рискует. Хаммер расплющит бронированный Мерседес как бумажную фигурку. У Хаммера противоударный кузов. Он спроектирован, чтобы его скидывали с парашютом с транспортного самолета «Геркулес». «И так у вас все работают?» «Все, кого я знаю», — говорю я. «То есть, чем дороже выдумки, тем больше твой навар. А кто контролирует уровень расходов?» «Ты, конечно. Я готовлю тебе ориентировочную смету и первые наброски. Потом мы работаем над ними, обсуждаем, пока не приходим к окончательному решению. Тогда я делаю полные расчеты и через пару дней представляю их тебе. Сильнее всего колеблется зарплата рабочих. Сейчас они в цене. Но погрешность в моих расчетах процентов 5, не больше. Причем она колеблется в обе стороны. Ты шутишь? Что, может получиться дешевле, чем договаривались? Чего-то я такого не слышал. Нет, в самом деле. Самое важное, чтобы мы были постоянно в контакте. Чтобы ты мог найти время встретиться со мной и посмотреть, как что идет. Обычно заказчики по ходу работ вносят кучу изменений. Самых разных. И даже влюбляются, додумываю я про себя. В том числе в женщин, помешанных на тканях. Такое случается даже с обладателями хаммеров, незамеченными готов поклясться в приверженности к занавескам в цветочек. «Это вопрос», — отзывается он. «У меня зимой сплошь поездки за границу. У тебя электронная почта есть?» «Нет». «Заведи, так проще всего. Я буду за несколько дней сообщать о своем приезде, чтобы мы могли встретиться». Что-то не тянет его рассказать, чем он занимается. «Приехали», — говорит он, съезжая на дорожку, на вид узкую для нашего авто. Дом скрыт от дороги высокими деревьями. Когда они голые, я их не различаю по названиям. Это не шедевр, сделавший Корсму имя, не вилла Бенджамин и не вилла Стенерсон, но в доме есть красота и интрига. Снаружи он кажется вполне ухоженным. Стены оштукатурены, и рамы покрашены лет 15 назад, не больше. Дом невелик, правильных пропорций, квадрат. Крыша плоская, игриво разнесенные окна, миниатюрный элегантный навес над входной дверью. Вот она в ужасном состоянии. «Будешь менять?» — спрашиваю я, пока он возится с замками. Их два. «Буду», — кивает он. Оказавшись внутри, я вижу, что прежние жильцы относились к творению Арне Корсму без должного пиетета. В доме смердит старостью и смертью. В прихожей жуткое красное виниловое покрытие, ободранные обои. На кухне тоже винил, хотя сам гарнитур кажется первозданным. Вот бы воссоздать его. Правда, шкафчики убитые и пожелтевшие от старости. «Хозяйка умерла», — объясняет Евер. «Ей было уже за 90. Когда я впервые попал сюда, дом произвел на меня тягостное впечатление. Но мне кажется, у него есть потенциал». Тут он абсолютно прав. Я влюбляюсь в дом, едва перешагнув порог гостиной. Она элегантная, просторная и светлая. Даже серый декабрьский свет играет в ней благодаря панорамному окну, выходящему на террасу, обращенную к саду за домом. Мебель, слава богу, вывезли. Боюсь и думать, чем здесь все было заставлено. Направо небольшая комната, задуманная как кабинет, но служившая спальней старухи с тех пор, как лестница наверх стала для нее неодолимой. Первым делом, прикидываю я, надо будет соединить эту клетушку с гостиной. Да, пожалуй, и с кухней. Получится лофт на нью-йоркский манер. Только санузел надо обособить. Ни одной несущей стены нет? Нет. Да здравствует функционализм. Мы обходим второй этаж. Там уже полное запустение и разруха. Но я этого не замечаю и не чувствую. Я вижу, каким дом станет, и первым делом мне хочется прибить этого Евера и завладеть домом. Ему досталась жемчужина. Забодай меня, лягушка, сколько времени уходит у старушек в этой стране на переход в лучший мир, весело ляпает Евер. А ты знаешь, что если зимой много снега и скользко, это видно по рынку недвижимости. Они пачками ломают шейки бедра и отправляются в дома престарелых. Во что дом тебе обошелся? Стыдно сказать, отвечает он, смущенно улыбаясь. Оказывается, мне импонирует привычка Карла Йоргена и Евера смущаться. она весьма обаятельно противоречит его авантажной манере подавать себя. Миллионов 6, я думаю. Еще ведь и участок не маленький. Меньше. Сильно меньше. 4. У меня буквально отваливается челюсть. Я знаком с владельцами. Все равно 4 миллиона крон за дом кажутся огромной суммой, но не в Осло, и не в этом районе, и не за подлинного Анне Корсму. Многие взрослые дяди будут рыдать от досады, когда узнают, за сколько евер отхватил этот дом. Я вот еле сдерживаюсь. Другими словами, у тебя вполне осталось на ремонт, говорю я сделанным равнодушием. И ты бы хотел взяться за него, отвечает он вопросом на вопрос. Здесь колоссальный объем, тяну я, набивая себе цену. Что сулит тебе немалые барыши? Он стоит, широко расставив ноги посреди комнаты, готовый обратиться в тонную спальню. Он держит во рту тонкую, длинную, нераскуренную сигариллу и, не спуская с меня глаз, прикуривает от сверкающей золотом зажигалки. Растекается аромат жженой коровьей лепешки. В свое время дом был великолепен. Приложив определенные усилия, я смогу вернуть ему этот статус, говорю я. Я здесь не в первый раз. Мне кажется, у дома хорошая аура. Аура. Тоже мне нахватался слов. На мой взгляд, есть два пути. Можно воссоздать дом в прежнем виде. Это предполагает стильную мебель 30-40-х годов и основательную, но бережную пластическую хирургию по всему дому. Он 35-го года постройки. 36-го, расплывается в улыбке Иевер. Может получиться потрясающе, но на то, чтобы найти аутентичные предметы мебели и декора, потребуется много лишнего времени. Причем и антикварные вещи, и их современные копии стоят одинаково дорого. А второй путь? Прежде чем ответить, я снимаю очки для пущей важности, хотя без них я почти не вижу. Дом – само совершенство. Но внутренняя планировка несовременна. Можно перестроить дом полностью. Я имею в виду сохранить коробку и переделать все внутри. А так делают? Делают. Здесь внизу я бы, например, снес все стены, за исключением туалета. Нет, конечно, некоторые предпочитают открытое решение и для туалета, но на мой вкус это отдает экстремизмом. Однако тогда надо убирать и лестницу. Ее можно заменить чем-нибудь более броским. Как тебе такое решение? Ты как относишься к открытым кухням? Это когда запах пищи по всему дому? Не обязательно. Хотя доподлинно это не выяснится, пока ты не начнешь здесь жить. А ты увлекаешься готовкой? Пока нет. Но я хотел бы этому научиться. Теперь есть мощные вытяжки, особенно если мы решимся вырезать дырку в стене и подвесим мотор снаружи. Хотя, сам понимаешь, на все 100 они проблему не решат. Но если тебя интересует мое мнение, то я считаю, что такой выигрыш в комфорте, свете и свободном пространстве стоит некоторых жертв. К тому же бывает еда, которая пахнет вкусно. Одна огромная комната. Именно так, как студия или ателье художника. А всю приватную сферу мы разместим на втором этаже. Но хоть там комнаты останутся, мы редуцируем одну. Сделаем из двух большую хорошую спальню и увеличим ванную с туалетом. Сейчас это убожество. У тебя еще останется кабинет или комната для занятий любимым хобби, или что скажешь. Плюс еще одна для гостей, которых ты не хочешь пускать в свою спальню. Или на случай прибавления в семействе, добавляю я с широчайшей улыбкой. Вмастил ровнехонько. Я же вижу, что растекающий на Хаммере господин Евер вынашивает мысль обзавестись семейством. Любовная лодка разбилась не в щепы. И хорошо. А если я встречу женщину, скажем, уже с двумя детьми? Как тогда быть? Позволь уточнить. Встретишь или уже встретил? Нет. Ты чего? Чисто гипотетически. Тогда, как только встретишь, немедленно звони мне, раньше, чем она успеет что-нибудь сообразить. Другими словами, ты взялся за эту работу? Взялся, при условии, что ты соглашаешься на мой вариант перестройки номер 2 и не сомневаешься в том, что я справлюсь. Само собой, говорит Карл Йорген Евер, после чего делает жест, которого с некоторой долей вероятности можно было, наверное, ожидать от владельца Хаммера, кум Патек Филипп, но самая мечта, о котором не пришла мне в голову утром, когда меня разбудил назойливый телефонный звонок. Евер спрашивает, не откажусь ли я от аванса.